просим извинения за множество выписок и у автора, и у тех из читателей, которые прочтут нашу статью прежде романа. Заманчивость первого чтения, сила и прелесть первого впечатления будут для них навсегда потеряны. Впрочем, едва ли кто и не читал Беллы, она напечатана в отечественных записках еще в прошлом году, да и самый роман давно уже вышел в свет. Что же касается до тех, которые прочтут нашу статью уже после романа, у них через это почти ничего не отнимается. Напротив, если мы только хорошо сделали наше дело, они вновь перечувствуют уже испытанное наслаждение и еще с большей силой. Во всяком случае, нам не было никакой возможности избежать этих выписок. Мы хотели, чтобы в нашем изложении содержания романа видны были и характеры действующих лиц, и сохранена была внутренняя жизненность рассказа, равно как и его колорит. А этого невозможно было сделать, показав один скелет содержания или его отвлеченную мысль. Да и в чем содержание повести? Русский офицер похитил черкешенку, сперва сильно любил ее, но скоро охладел к ней. Потом черкес увез было ее, но, видя себя почти пойманным, бросил ее, нанесши ей рану, от которой она умерла. Вот и все тут. Не говоря о том, что тут очень немного, тут еще нет и ничего ни поэтического, ни особенного, ни занимательного, а все обыкновенно до пошлости и стерто. Но что же необыкновенного или поэтического, например, и в содержании Шекспирова «Отелло»? Мавр убил страстно любимую им жену из ревности, которую с умыслом возбудил в нем хитрый злодей. Разве и это тоже не истерто и необыкновенно до пошлости? Разве не было написано тысячи повестей, романов, драм, содержание которых муж или любовник, убивающий из ревности невинную жену или любовницу? Но из всей этой тысячи только одного Отелло знает мир и одному ему удивляется. Значит, содержание не во внешней форме, не в сцеплении случайности, а в замысле художника, в тех образах, в тех тенях и переливах красок, которые представлялись ему прежде, нежели он взялся за перо, словом, в творческой концепции. Художественное создание должно быть вполне готово в душе художника, прежде, нежели он возьмется за перо. Написать для него уже второстепенный труд. Он должен сперва видеть перед собою лица, из взаимных отношений которых образуется его драма или повесть. Он не обдумывает, не расчисляет, не теряется в соображениях. Все выходит у него само собою и выходит так, как должно. Событие развертывается из идеи, как растение из зерна. Потому-то и читатели видят в его лицах живые образы, а не призраки, радуются их радостями, страдают их страданиями, думают, рассуждают и спорят между собою о их значении, их судьбе, как будто дело идет о людях, действительно существовавших и знакомых им. Этого нельзя сделать, сперва придумавши отвлеченное содержание, то есть какую-нибудь завязку и развязку, а потом уже придумавши лица и волею или неволею, заставивши их играть сообразные с сочиненную целью роли. Вот почему изложение содержания так затруднительно для критика, и без выписок нельзя ему обойтись. Надо сделать его кратко и заставить говорить само за себя разбираемое творение. Глубокое впечатление оставляет после себя Белла. Вам грустно, но грусть ваша легка, светла и сладостна. Вы летите мечтою на могилу прекрасной, но эта могила не страшна. Ее освещает солнце, омывает быстрый ручей, которого ропот вместе с шелестом ветра в листах бузины и белой акации говорит вам о чем-то таинственном и бесконечном, и над нею в светлой вышине летает и носится какое-то прекрасное видение с бледными ланитами, с выражением укора и прощения в черных очах, с грустною улыбкою. Смерть черкешенки не возмущает вас безотрадным и тяжелым чувством, ибо она явилась не страшным скелетом по произволу автора, но вследствие разумной необходимости, которую вы предчувствовали уже, и явилась светлым ангелом примирения. Диссонанс разрешился в гармонический аккорд, и вы с умилением повторяете простые и трогательные слова доброго Максима Максимыча. Нет, она хорошо сделала, что умерла. Но что бы с ней сталось, если б Григорий Александрович ее покинул? А это бы случилось рано или поздно. И с каким бесконечным искусством обрисован грациозный образ пленительной черкешенки. Она говорит и действует так мало, а вы живо видите ее перед глазами во всей определенности живого существа. Читаете в ее сердце, проникаете все изгибы его. А Максим Максимович, этот добрый простак, который и не подозревает, как глубока и богата его натура, как высок и благороден он. Он, грубый солдат, любуется Беллою, как прекрасным дитятию, любит ее, как милую дочь. И за что? Спросите его, так он ответит вам не то чтобы любил, а так, глупость. Ему досадно, что его ни одна женщина не любила так, как Белла Печорина. Ему грустно, что она не вспомнила о нем перед смертью. Хоть он и сам сознается, что это с его стороны не совсем справедливые требования. Останавливаться ли на этих чертах столь полных бесконечностью? Нет, они говорят сами за себя, а те, для кого они немы, те не стоят, чтобы тратить с ними слова и время. Простая красота, которой есть одна истинная красота, не для всех доступна. У большей части людей глаза так грубы, что на них действует только пестрота, узорочность и красная краска, густо и ярко намазанная. Характер Азамата и Казбича — это такие типы, которые будут равно понятны и англичанину, и немцу, и французу, как понятны они русскому. Вот что называется рисовать фигуры во весь рост с национальной физиономией и в национальном костюме. Обратите еще внимание на эту естественность рассказа, так свободно развивающегося, без всяких натяжек, так плавно текущего собственную силою, без помощи автора. Офицер, возвращающийся из Тифлиса в Россию, встречается в горах с другим офицером. Одинокость дорожного положения дает одному право начать разговор с другим и так естественно доводит их до знакомства. Один предлагает чай с ромом, тот отказывается, говоря, что по одному случаю он зарекся пить. Очень естественно, что, сидя в дымной и гладкой сакле, путешественник заводит с товарищем разговор об обитателях сакли. Товарищ этот, пожилой офицер, много лет проведший на Кавказе, естественно, очень охотно разговорился об этом предмете. Вопрос молодого офицера, а что, много с вами бывало приключений, так же естественен, как и ответ пожилого. Как не бывать? Бывало. Но это не приступ к повести, а только еще, как и должно, слабая надежда услышать повесть. Автор не погоняет обстоятельств, как лошадей, но дает им самим развиваться. Он предлагает Максиму Максимычу чай с ромом, тот отказывается от рома, говоря, что зарекся пить. Вопрос, почему молодого офицера также не может быть сочтен натяжкою, как отклик человека, когда его зовут? Ответ Максима Максимыча, в котором он говорит о случае, заставившем его зареться пить вино, уже ожидается самим читателем. Случай этот чисто кавказский. Офицеры пировали, как вдруг сделалась тревога. Рассуждение Максима Максимыча, что иногда год живи, тревоги нет, да как тут еще водка, пропадший человек, отнимает всякую надежду на повесть. Как вдруг он обращается к черкесам, которые, если напьются бузы, так и начнут рубиться, и очень естественно вспоминает один случай. Он и расположен его рассказать, но как бы не хочет навязываться с рассказами. Молодой офицер, которого любопытство давно уже сильно возбуждено, но который умеет умерить его приличием, с притворным равнодушием спрашивает, как же это случилось? Вот извольте видеть, и повесть началась. Исходный пункт ее — страстное желание мальчика-черкеса иметь лихого коня. И вы помните эту дивную сцену из драмы между Азаматом и Казбичем. Печорин — человек решительный, алчущий тревог и бурь, готовый рискнуть на все для выполнения даже прихоти своей. А здесь дело шло о чем-то гораздо большем, чем прихоть. Итак, все вышло из характеров действующих лиц по законам строжайшей необходимости, а не по произволу автора. Но еще повесть была простым анекдотом, и новые знакомые уже пустились в рассуждение по поводу его, как вдруг Максим Максимыч, у которого воспоминание ожило и потребность сообщить его другому возбудилась, как бы говоря с самим собою, прибавил: «Никогда себе не прощу одного. Черт дернул меня, приехав в крепость, пересказать Григорию Александровичу все, что я слышал, сидя за забором. Он посмеялся, такой хитрый, а сам задумал кое-что. Что может быть естественнее, проще всего этого? Такая естественность и простота никогда не могут быть делом расчета и соображения. Они — плод вдохновения. Итак, история Беллы кончилась, но роман еще только начался, и мы прочли одно вступление, которое, впрочем, и само по себе отдельно взятое есть художественное произведение, хотя и составляет только часть целого. Но пойдем далее. Во Владикавказе автор опять съехался с Максимом Максимычем. Когда они обедали, на двор въехала щегольская коляска, за которую шел человек. Несмотря на грубость этого человека, балованного слуги ленивого барина, Максим Максимыч допросился у него, что коляска принадлежит Печорину. «Что ты? Что ты? Печорин? Ах, боже мой! Да не служил ли он на Кавказе?» В глазах Максима Максимыча сверкала радость. «Служил, кажется, да я у них недавно», — отвечал слуга. «Ну так, так, Григорий Александрович, так ведь его зовут. Мы с твоим барином были приятели», — прибавил Максим Максимыч, ударив дружески по плечу лакея так, что заставил его пошатнуться. «Позвольте, сударь, вы мне мешаете», — сказал тот, нахмурившись. — «Экой ты, братец! Да знаешь ли, мы с твоим барином были друзья закадычные, жили вместе. Да где же он сам остался?» Слуга объявил, что Печорин остался ужинать и ночевать у полковника Н. — «Да не зайдет ли он вечером сюда? — сказал Максим Максимыч. — Или ты, любезный, не пойдешь ли к нему зачем-нибудь? Коли пойдешь, так скажи, что здесь Максим Максимыч. Так и скажи, уж он знает. Я дам тебе 8-гривенный на водку». Лакей сделал презрительную мину, слыша такое скромное обещание, однако уверил Максима Максимыча, что исполнит его поручение. «Ведь сейчас прибежит», — сказал мне Максим Максимыч с торжествующим видом. «Пойду за ворота его дожидаться. Эх, жалко, что я не знаком с Н». Итак, Максим Максимыч ждет за воротами.

Бедный старик в первый раз отроду, может быть, бросил дела службы для собственной надобности, говоря языком бумажным, и как же он был награжден. «Очень жаль», — сказал я ему, — «очень жаль, Максим Максимович, что нам до срока надо расстаться. Где нам, необразованным старикам, за вами гоняться? Вы, молодежь, светская, гордая. Еще покамест под черкесскими пулями, так вы туда-сюда. А после встретитесь, так стыдитесь и руку протянуть нашему брату. Я не заслужил этих упреков, Максим Максимович. Да я, знаете, так, к слову говорю. А, впрочем, желаю вам всякого счастья и веселой дороги». Засим они довольно сухо расстались, но вы, любезный читатель, верно, не сухо расстались с этим старым младенцем, столь добрым, столь милым, столь человечным и столь неопытным во всем, что выходило за тесный кругозор его понятий и опытности. Не правда ли, вы так свыклись с ним, так полюбили его, что никогда уже не забудете его? А если встретите под грубую наружностью, под корою зачерствелости от трудной и скудной жизни, горячее сердце, под простою мещанскую речью теплоту души, то верно скажете: «Это Максим Максимович?» И дай Бог вам поболее встретить на пути вашей жизни Максимов Максимычей. И вот мы рассмотрели две части романа — Беллу и Максима Максимыча. Каждый из них имеет свою особенность и замкнутость. Почему каждая и оставляет в душе читателя такое полное, целостное и глубокое впечатление? Героев той и другой повести мы видели в торжественнейших положениях их жизни и коротко их знаем. Первая — повесть, вторая — эскиз характера, и каждая равно полна и удовлетворительна, ибо в каждой поэт умел исчерпать все ее содержание и в типических чертах вывести вовне все внутреннее, крывшееся в ней как возможность. Что нам за нужда, что во второй нет романического содержания, что она представляет собою не жизнь, а отрывок из жизни человека? Но если в этом отрывке весь человек, то чего же больше? Поэт хотел изобразить характер и превосходно успел в этом. Его Максим Максимыч может употребляться не как собственное, но как нарицательное имя наравне с Онегинами, Ленскими, Зарецкими, Иванами Ивановичами, Никифорами Ивановичами, Афанасиями Ивановичами, Чацкими, Фамусовыми и прочее. Мы познакомились с ним еще в Белле и больше уже не увидимся. Но в обеих этих повестях мы видели еще одно лицо, с которым, однако ж, не знакомы. Это таинственное лицо не есть герой этих повестей, но без него не было бы этих повестей. Он — герой романа, которого эти две повести — только части. Теперь пора нам с ним познакомиться, и уже не через посредство других лиц, как прежде. Все они его не понимают, как мы уже видели. Равным образом и не через поэта, который хоть и один виноват в нем, но умывает в нем руки, а через его же самого. Мы готовимся читать его записки. Поэт написал от себя предисловие только к запискам Печорина. Это предисловие составляет род главы романа, как его существеннейшая часть. Но, несмотря на то, мы возвратимся к нему после, когда будем говорить о характере Печорина, а теперь прямо приступим к запискам. Первое отделение их называется «Тамань», и, подобно первым двум, есть отдельная повесть. Хотя оно и представляет собою эпизод из жизни героя романа, но герой по-прежнему остается для нас лицом таинственным. Содержание этого эпизода следующее. Печорин в Тамане остановился в скверной хате на берегу моря, в которой он нашел только слепого мальчика лет 14 и потом таинственную девушку. Случай открывает ему, что эти люди — контрабандисты. Он ухаживает за девушкой и в шутку грозит ей, что донесет на них. Вечером в тот же день она приходит к нему, как сирена обольщает его предложением своей любви и назначает ему ночное свидание на морском берегу. Разумеется, он является, но как странность, какая-то таинственность во всех словах и поступках девушки давно уже возбудили в нем подозрение, то он и запасся пистолетом. Таинственная девушка пригласила его сесть в лодку. Он было поколебался, но отступать было уже не время. Лодка помчалась, а девушка обвелась вокруг его шеи, и что-то тяжелое упало в воду. Он хватит за пистолет, но его уже не было. Тогда завязалась между ними страшная борьба. Наконец мужчина победил. Посредством осколка весла он добрался кое-как до берега и при лунном свете увидел таинственную Ундину, которая, спасшись от смерти, отряхалась. Через несколько времени она удалилась с Янка, как видно, своим любовником и одним из главных действователей контрабанды. Так как посторонний узнал их тайну, им опасно было оставаться более в этом месте. Слепой тоже пропал, украв у Печорина шкатулку, шашку с серебряной оправой и дагестанский кинжал. Мы не решились делать выписок из этой повести, потому что она решительно не допускает их. Это словно какое-то лирическое стихотворение, вся прелесть которого уничтожается одним выпущенным или измененным не рукою самого поэта стихом. Она вся в форме. И если выписывать, то должно бы ее выписать всю от слова до слова. Пересказывание ее содержания даст о ней такое же понятие, как рассказ, хотя бы и восторженный, о красоте женщины, которой вы сами не видели. Повесть эта отличается каким-то особенным колоритом. Несмотря на прозаическую действительность ее содержания, все в ней таинственно. Лица какие-то фантастические тени, мелькающие в вечернем сумраке при свете зари или месяца. Особенно очаровательна девушка. Это какая-то дикая, сверкающая красота, обольстительная, как сирена, неуловимая, как ундина, страшная, как русалка, быстрая, как прелестная тень или волна, гибкая, как тростник. Ее нельзя любить, нельзя и ненавидеть, но ее можно только и любить, и ненавидеть вместе. Как чудно хороша она, когда на крыше своей кровли с распущенными волосами, защитив глаза ладонью, пристально всматривается вдаль и то смеется и рассуждает сама собою, то запевает эту полную раздолья и отваги удалую песню. Как по вольной волюшке, по зеленому морю, ходят все кораблики, белопарусники. Промеж тех корабликов моя лодочка, лодочка неснащенная, двухвесельная. Бурель разыграется, старые кораблики приподымут крылышки, по морю размечутся, стану морю кланяться, я низехонька. Уж не тронь ты, злое море, мою лодочку. Везет моя лодочка вещи драгоценные, правит ею в темную ночь буйная головушка. Что касается до героя романа, он и тут является тем же таинственным лицом, как и в первых повестях. Вы видите человека с сильной волею, отважного, не бледнеющего никакой опасности, напрашивающегося на бури и тревоги, чтобы занять себя чем-нибудь и наполнить бездонную пустоту своего духа хотя бы и деятельностью без всякой цели. Наконец, вот и княжна Мэри. Предисловие нами прочитано, теперь начинается для нас роман. Эта повесть разнообразнее и богаче всех других своим содержанием, но зато далеко уступает им в художественности формы. Характеры ее или очерки, или силуэты, и только разве один портрет. Но что составляет ее недостаток, то же самое есть и ее достоинство, и наоборот. Подробное рассмотрение ее объяснит нашу мысль. Начинаем с 7 страницы. Печорин в Пятигорске у Елисаветинского источника сходится со своим знакомым, юнкером Грушницким. По художественному выполнению это лицо стоит Максима Максимовича. Подобно ему, это тип представитель целого разряда людей, имя нарицательное, Грушницкий – идеальный молодой человек, который щеголяет своею идеальностью, как записные франты щеголяют модным платьем, а львы – ослиную глупостью. Он носит солдатскую шинель из толстого сукна, у него георгиевский солдатский крестик. Ему очень хочется, чтобы его считали не юнкером, а разжалованным из офицеров. Он находит это очень эффектным и интересным. Вообще производить эффект – его страсть. Он говорит вычурными фразами. Словом, это один из тех людей, которые особенно пленяют чувствительных, романических и романтических провинциальных барышень, один из тех людей, которых, по прекрасному выражению автора записок, не трогает просто прекрасное и которое, важно, драпируется в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. В их душе, прибавляет он, часто много добрых свойств, но не на грош поэзии. Но вот самая лучшая и полная характеристика таких людей, сделанная автором же журнала. Под старость они делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами, иногда тем и другим. Мы к этому очерку прибавим от себя только то, что они страх, как любят сочинение Марлинского, и чуть зайдет речь о предметах, сколько-нибудь нежитейских, стараются говорить фразами из его повестей. Теперь вы вполне знакомы с Грушницким. Он очень недолюбливает Печорина за то, что тот его понял. Печорин тоже не любит Грушницкого и чувствует, что когда-нибудь они столкнутся, и одному из них не сдобровать. Они встретились как знакомые, и у них начался разговор. Грушницкий напал на общество, съехавшееся в этот год на воды. «Нынешний год, — говорил он, — из Москвы только одна княгиня Лиговская с дочерью. Но я с ними не знаком, моя солдатская шинель — как печать отвержения. Участие, которое она возбуждает, тяжело, как милостыня». В это время прошли мимо их к колодцу две дамы, и Грушницкий сказал, что то княгиня Лиговская с дочерью Мэри. Он с ними не знаком, потому что этой гордой знати нет дела, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстую шинелью. Звонкую фразою, громко сказанную по-французски, он обратил на себя внимание княжны. Печорин сказал ему: «Эта княжна Мэри прихорошенькая, у нее такие бархатные глаза, Именно бархатный, я тебе советую присвоить это выражение, говоря о ее глазах. Нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. Я люблю эти глаза без блеска, они так мягки, они будто бы тебя гладят. Впрочем, кажется, в ее лице только и есть хорошего. А что у нее зубы белые, это очень важно. Жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу. «Ты говоришь о хорошенькой женщине, как об английской лошади», — сказал Грушницкий с негодованием. Они разошлись. Возвращаясь мимо того места, Печорин, невидимый, был свидетелем следующей сцены. Грушницкий был ранен или хотел казаться раненым, и потому хромал на одну ногу. Уронив стакан на песок, он напрасно усиливался поднять его. Легче птички подлетела к нему княжна и, подняв стакан, подала ему его с телодвижением, исполненным невыразимой прелести. Из этого выходит целый ряд смешных сцен, худо кончившихся для Грушницкого. Он идеальничает, Печорин над ним тешится. Он хочет ему показать, что в поступке княжны не видит для Грушницкого никакой причины к восторгу или даже просто к удовольствию. Печорин приписывает это своей страсти к противоречию, говоря, что присутствие энтузиаста обдает его крещенским холодом, а частые сношения с флегматиком могут сделать его страстным мечтателем. Напрасное обвинение. Такое чувство противоречия понятно во всяком человеке с глубокою душою. Детская, а тем более фальшивая, идеальность оскорбляет чувство до того, что приятно уверить себя на ту минуту, что совсем не имеешь чувства. В самом деле лучше быть совсем без чувства, нежели с таким чувством. Напротив, совершенное отсутствие жизни в человеке возбуждает в нас невольное желание увериться в собственных глазах, что мы не похожи на него, что в нас много жизни и сообщает нам какую-то восторженность. Указываем на эту черту ложного самообвинения в характере Печорина как на доказательство его противоречия с самим собою вследствие непонимания самого себя, причины которого мы объясним ниже. Теперь выходит на сцену новое лицо – медик Вернер. В билетрическом смысле это лицо превосходно, но в художественном – довольно бледно. Мы больше видим, что хотел сделать из него поэт, нежели что он сделал из него в самом деле. Жалеем, что пределы статьи не позволяют нам выписать разговор Печорина с Вернером. Это образец грациозной шутливости и вместе полного мысли остроумия. Страница с 28 по 37. Вернер сообщает ему сведения о приехавших на воды, а главное — о Лиговских. «Что вам сказала княгиня Лиговская обо мне?» — спросил Печорин. «Вы очень уверены, что это княгиня, а не княжна?» «Совершенно убежден». «Почему?» «Потому что княжна спрашивала о Грушницком». «У вас большой дар соображения», — отвечал Вернер. Затем он сообщил, что княжна почитает Грушницкого разжалованным в солдаты за дуэль. «Надеюсь, вы ее оставили в этом приятном заблуждении?» «Разумеется». «Завязка есть!» — закричал Печорин в восторге. «Об развязке этой комедии мы похлопочем. Явно судьба заботится о том, чтобы мне не было скучно». Далее Вернер сообщил Печорину, что княгиня его знает, потому что встречала в Петербурге, где его история, какая этого не объясняется в романе, наделала много шума. Говоря о ней, княгиня к светским сплетням приплетала свои, а дочка слушала со вниманием. В ее воображении Печорин, по словам Вернера, сделался героем романа «В новом вкусе». Вернер вызывается представить его княгине. Печорин отвечает, что героев не представляют, и что они не иначе знакомятся, как спасая от верной смерти свою любезную. В шутках его проглядывает намерение. Мы скоро узнаем о нем. Оно началось от нечего делать, окончилось, но об этом после. Вернер сказал о княжне, что она любит рассуждать о чувствах, о страстях и прочее. Потом на вопрос Печорина, не видел ли он кого-нибудь у них, он говорит, что видел женщину, блондинку, с чахоточным видом лица, с черную родинкою на правой щеке. Приметы эти, видимо, взволновали Печорина, и он должен был признаться, что некогда любил эту женщину. Затем он просит Вернера не говорить ей о нем, а если она спросит, отнестись о нем дурно. «Пожалуй», — отвечал Вернер, пожав плечами, и ушел. Оставшись наедине, Печорин думает о предстоящей встрече, которая беспокоит его. Ясно, что его равнодушие и ирония — больше светская привычка, нежели черта характера. «Нет в мире человека, — говорит он, — над которым бы прошедшее приобретало такую власть, как надо мною. Всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки. Я глупо создан, ничего не забываю, ничего». Вечером он вышел на бульвар. Сошедшись с двумя знакомыми, он начал им рассказывать что-то смешное. Они так громко хохотали, что любопытство переманило на его сторону некоторых из окружавших княжну. Он, как выражается сам, продолжал увлекать публику до захождения солнца. Княжна несколько раз проходила мимо его с матерью, и ее взгляд, стараясь выразить равнодушие, выражал одну досаду. С этого времени у них началась открытая война. В глаза и за глаза язвили они друг друга насмешками, злыми намеками. Верх всегда был на стороне Печорина, ибо он вел войну с должным присутствием духа, без всякой запальчивости. Его равнодушие бесило княжну, и назло ей самой только делало его интереснее в ее глазах. Грушницкий следил за нею, как зверь. И лишь только Печорин предрек скорое знакомство его с Лиговскими, как он в самом деле нашел случай заговорить с княгинью и сказать какой-то комплимент княжне. Вследствие этого он начал докучать Печорину, почему он не познакомится с этим домом, лучшим на водах. Печорин уверяет идеального шута, что княжна его любит. Грушницкий конфузится, говорит, какой вздор, и самодовольно улыбается. «Друг мой Печорин, — говорит он, — я тебя не поздравляю, ты у нее на дурном замечании. А право жаль, потому что Мэри очень мила». «Да, она не дурна», — сказал с важностью Печорин. «Только берегись, Грушницкий». Тут он стал ему давать советы и делать предсказания с ученым видом знатока. Смысл их был тот, что княжна из тех женщин, которые любят, чтобы их забавляли. Что если с Грушницким будет ей скучно 2 минуты сряду, он погиб. Что, накокетничавшись с ним, она выйдет за какого-нибудь урода из покорности к маменьке, а после и станет уверять себя, что она несчастна, что она одного только человека и любила, то есть

Печорин обернулся. В нескольких шагах от него стояла группа мужчин, и среди них драгунский капитан потирал от удовольствия руки. Вдруг выходит на середину пьяная фигура с усами и красной рожей, неверными шагами подходит к княжне и, заложив руки за спину, уставив на смущенную девушку мутно-серые глаза, говорит ей хриплым дисконтом: «Пермете! Ну, да что тут? Просто ангажирую вас на мазурку!» Матери княжны не было вблизи. Положение княжны было ужасно. Она готова была упасть в обморок. Печорин подошел к пьяному господину и попросил его удалиться, говоря, что княжна дала уже ему слово танцевать с ним мазурку. Разумеется, следствием этой истории было формальное знакомство Печорина с Лиговскими. В продолжении мазурки Печорин говорил с княжною и нашел, что она очень мило шутила, что разговор ее был остер, без притязания на остроту, жив и свободен. Ее замечания иногда глубоки. Запутанную фразою дал он ей заметить, что она давно ему нравится. Она наклонила голову и слегка покраснела. «Вы странный человек», — сказала она потом, подняв на меня свои бархатные глаза и принужденно засмеявшись. «Я не хотел с вами познакомиться», — продолжал я, «потому что вас окружает слишком густая толпа поклонников, и я боялся в ней исчезнуть совершенно». «Вы напрасно боялись. Все они прискучные». «Все? Неужели все?» Она посмотрела на меня пристально, стараясь будто припомнить что-то, потом опять слегка покраснела и, наконец, произнесла решительно: «Все. Даже мой друг Грушницкий? А он ваш друг?» — сказала она, показывая некоторые сомнения. «Да. Он, конечно, не входит в разряд скучных, но в разряд несчастных», — сказал я, смеясь. «Конечно. А вам смешно? Я б желала, чтобы вы были на его месте. Что ж, я был сам некогда юнкером, и, право, это самое лучшее время моей жизни». «А разве он юнкер?» — сказала она быстро и потом прибавила. «А я думала...» «Что вы думали?» «Ничего. Кто эта дама?» Этот разговор был программою той продолжительной интриги, в которой Печорин играл роль соблазнителя от нечего делать. Княжна, как птичка, билась в сетях, расставленных искусной рукою, а Грушницкий по-прежнему продолжал свою шутовскую роль. Чем скучнее и несноснее становился он для княжны, тем смелее становились его надежды. Вера беспокоилась и страдала, замечая новые отношения Печорина к Мэри, но при малейшем укоре или намеке должна была умолкать, покорясь его обаятельной власти, которую он так тиранически употреблял над нею. Но что же Печорин? Неужели он полюбил княжну? Нет. Стало быть, он хочет обольстить ее? Нет. Может быть, жениться? Нет. Вот что он сам говорит об этом. Я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я совсем не хочу и на которой никогда не женюсь. К чему это женское кокетство? Вера меня любит больше, чем княжна Мэри будет любить когда-нибудь. Если б она мне казалась непобедимой красавицей, то, может быть, я бы завлекся трудностью предприятия. Из чего же я хлопочу? Из зависти к Грушницкому? Бедняжка, он вовсе ее не заслуживает.

Вы позволяете человеку делать все, что ему угодно, быть всем, чем он хочет. Вы охотно прощаете ему и безумие, и низость, и разврат. Но как пошлину за право торговли требуете от него моральных сентенций о том, как должен человек думать и действовать, и как он в самом-то деле и не думает, и не действует. И зато ваше инквизиторское аутодафе готово для всякого, кто имеет благородную привычку смотреть действительности прямо в глаза, не опуская своих глаз, называть вещи настоящими их именами и показывать другим себя не в бальном костюме, не в мундире, а в халате, в своей комнате, в уединенной беседе с самим собою, в домашнем расчете со своей совестью. И вы правы. Покажитесь перед людьми хоть раз в своем позорном неглиже, в своих засаленных ночных колпаках, в своих оборванных халатах. Люди с отвращением отвернутся от вас, и общество извергнет вас из себя. Но этому человеку нечего бояться. В нем есть тайное сознание, что он не то, чем самому себе кажется, и что он есть только в настоящую минуту. Да, в этом человеке есть сила духа и могущество воли, которых в вас нет. В самых пороках его проблескивает что-то великое, как молния в черных тучах, и он прекрасен, полон поэзии даже и в те минуты, когда человеческое чувство восстает на него. Ему другое назначение, другой путь, чем вам. Его страсти — бури, очищающие сферу духа. Его заблуждения, как ни страшны, они острые болезни в молодом теле, укрепляющие его на долгую и здоровую жизнь. Это лихорадки и горячки, а не подагра, не ревматизм и геморрой, которыми вы, бедные, так бесплодно страдаете. Пусть он клевещет на вечные законы разума, поставляя высшее счастье в насыщенной гордости. Пусть он клевещет на человеческую природу, видя в ней один эгоизм. Пусть клевещет на самого себя, принимая моменты своего духа за его полное развитие и смешивая юность с возмужалостью. Пусть настанет торжественная минута, и противоречие разрешится, борьба кончится, и разрозненные звуки души сольются в один гармонический аккорд. Даже и теперь он проговаривается и противоречит себе, уничтожая одною страницею все предыдущие. Так глубока его натура, так врождена ему разумность, так силен у него инстинкт истины. Послушайте, что говорит он тотчас после того места, которое, вероятно, так возмущает моралистов. Страсти — ничто иное, как идеи при первом своем развитии. Они — принадлежность юности сердца, и глупец тот, кто думает ими целую жизнь любоваться. Многие спокойные реки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачет и не пенится до самого моря. Но это спокойствие часто признак великой, хотя скрытой, силы. Полнота и глубина чувств и мыслей не допускает бешеных порывов. Душа, страдая и наслаждаясь, дает во всем себе строгий отчет и убеждается в том, что так должно. Она знает, что без гроз постоянный зной солнца ее иссушит. Она проникает со своей собственной жизнью, лелеет и наказывает себя, как любимого ребенка. Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие Божие. Но пока прибавим мы от себя, пока человек не дошел до этого высшего состояния самопознания, если ему назначено дойти до него, он должен страдать от других и заставлять страдать других, восставать и падать, падать и восставать от заблуждения, переходить к заблуждению и от истины к истине. Все эти отступления — суть необходимые маневры в сфере сознания. Чтобы дойти до места, часто надо дать большой крюк, совершить длинный обход, ворочаться с дороги назад. Царство истины есть обетованная земля, и путь к ней — аравийская пустыня. Но, скажете вы, за что же другие должны гибнуть от таких страстей и ошибок? А разве мы сами не гибнем иногда как от собственных, так и от чужих? Кто вышел из горнила испытаний чист и светел, как золото натура того благородный металл? Кто сгорел или не очистился, натура того — дерево или железо. И если многие благородные натуры погибают жертвами случайности, разрешение на этот вопрос дает религия. Для нас ясно и положительно одно — без бурь нет плодородия, и природа изнывает. Без страстей и противоречий нет жизни. Нет поэзии. Лишь бы только в этих страстях и противоречиях была разумность и человечность, и их результаты вели бы человека к его цели, а суд принадлежит не нам. Для каждого человека суд в его делах и их следствиях. Мы должны требовать от искусства, чтобы оно показывало нам действительность, как она есть, ибо какова бы она ни была, эта действительность, она больше скажет нам, больше научит нас, чем все выдумки и поучения моралистов. Но, скажут, может быть, резонеры, зачем рисовать картины возмутительных страстей вместо того, чтобы пленять воображение изображением кротких чувствований природы и любви и трогать сердце и поучать ум? Старая песня, господа, так же старая, как и «Выдуль я на реченьку, посмотрю на быструю». Слова из песни Юрия Александровича Нелединского-Милецкого. Литература XVIII века была по преимуществу моральную и рассуждающую. В ней не было других повестей, как повестей нравоучительных и повестей философских. Однако же эти нравственные и философские книги никого не исправили, и век все-таки был по преимуществу безнравственным и развратным. И это противоречие очень понятно. Законы нравственности в натуре человека, в его чувстве, и потому они не противоречат его делам. А кто чувствует и поступает сообразно с своим чувством, тот мало говорит, разум не сочиняет, не выдумывает законов нравственности, но только сознает их, принимая их от чувства как данные, как факты. И потому чувство и разум — суть не противоречащие, не враждебные друг другу, но родственные, или, лучше сказать, тождественные элементы духа человеческого. Но когда человеку или отказано природою в нравственном чувстве, или оно испорчено дурным воспитанием, беспорядочной жизнью, тогда его рассудок изобретает свои законы нравственности. Говорим «рассудок», а не «разум», ибо разум есть сознавшее себя чувство, которое дает ему в себе предмет и содержание для мышления, а рассудок, лишенный действительного содержания, по необходимости прибегает к произвольным построениям. Вот происхождение морали и вот причина противоречия между словами и поступками записных моралистов. Для них действительность ничего не значит. Они не обращают никакого внимания на то, что есть, и не предчувствуют его необходимости. Они хлопочут только о том, что и как должно быть. Это ложное философское начало породило и ложное искусство. Еще задолго до XVIII века искусство, которое изображало какую-то небывалую действительность, создавало каких-то небывалых людей. В самом деле, неужели место действия корнелевских и росиновских трагедий – земля, а не воздух? Их действующие лица, а не марионетки? Принадлежат ли эти цари, герои, наперстники и вестники какому-нибудь веку, какой-нибудь стране? Говорил ли кто-нибудь от создания мира языком, похожим на их язык? XVIII век довел это рассудочное искусство до последних пределов нелепости. Он только о том и хлопотал, чтобы искусство шло на выворот действительности и сделал из нее мечту, которая в некоторых добрых старичках нашего времени еще находит своих манческих витязей. Тогда думали быть поэтами, воспевая Хлой, Филит, Дорис, в фижмах и мушках и миналков, Дамятов, Титиров, Миконов, Мертилисов и Мелибеев в шитых кафтанах восхваляли мирную жизнь под соломенную кровлею у светлого ручейка, Ладона с милую подругою, невинную пастушкою, в то время как сами жили в раззолоченных палатах, гуляли в стриженных аллеях, вместо одной пастушки имели по 1000 овечек и для доставления себе оных благ готовы были на всяческое. Наш век гнушается этим лицемерством. Он громко говорит о своих грехах, но не гордится ими, обнажает свои кровавые раны, а не прячет их под нищенскими лохмотьями притворства. Он понял, что сознание своей греховности есть первый шаг к спасению. Он знает, что действительное страдание лучше мнимой радости. Для него польза и нравственность только в одной истине. А истина в сущем, то есть в том, что есть. Потому и искусство нашего века есть воспроизведение разумной действительности. Задача нашего искусства – не представить события в повести, романе или драме своеобразно с предположенную заранее целью, но развить их сообразно с законами разумной необходимости. И в таком случае, каково бы ни было содержание поэтического произведения, его впечатление на душу читателя будет благодатно, и, следовательно, нравственная цель достигнется сама собою. Нам скажут, что безнравственно представлять ненаказанным и торжествующим порок. Мы против этого и не спорим. Но и в действительности порок торжествует только внешним образом. Он в самом себе носит свое наказание и гордую улыбку только подавляет внутреннее терзание. Так точно и новейшее искусство. Оно показывает, что суд человека в делах его. Оно, как необходимость, допускает в себя диссонансы, производимые в гармонии нравственного духа, но для того, чтобы показать, как из диссонанса снова возникает гармония, через то ли, что раззвучная струна снова настраивается или разрывается вследствие ее своевольного разлада. Это мировой закон жизни, а следовательно, и искусство. Вот другое дело, если поэт захочет в своем произведении доказать, что результаты добра и зла одинаковы для людей, оно будет безнравственно. но тогда уже оно и не будет произведением искусства, и как крайности сходятся, то одно вместе с моральными произведениями составит один общий разряд непоэтических произведений, писанных с определенную целью. Далее мы из самого разбираемого нами сочинения докажем, что оно не принадлежит ни к тем, ни к другим и в основании своем глубоко нравственно. Но пора нам обратиться к нему.